Глава 19. Две темные фигуры скакали по элдримским крышам, покуда не прибыли к месту назначения. Благо, что оба сигнала о появлении лавийских кардиналов находились не так уж и далеко друг от друга. Однако то, что прибывшие безликие увидели, их не очень-то обрадовало. Оба магических купола не просто находились слишком далеко от крепостных стен, так еще и были окружены многочисленной охраной. До них ни чарами не получилось достать, ни с боем пробиться. И если один барьер можно проломить последним снарядом, созданным наставником из кровавого алмаза, то что делать с оставшимся? Пока Исла напряженно соображала и ломала голову, как разрешить возникшую перед ней задачу, Град готовился к выстрелу. Отщелкнув затвор карабина, он бережно, словно любимое дитя, уложил его перед собой, затем немного смущенно приподнял вуаль и выплюнул в ладонь кровавый алмаз, идеально подогнанный по размеру дульного гнезда. «Если б ты ненароком проглотил кристалл, клянусь Анрисом, я бы вытащил его у тебя через задницу», — осуждающе покачала головой Милария Гран-Мирадон. «Спокойно, госпожа Полночь. Ваши инсинуации звучат оскорбительно», — отозвался Град, не прекращая своих манипуляций. Вообще-то он действительно зарекомендовал себя умелым, озаренным и отличным стрелком. Таких наставник обычно называл снайперами. В противном случае никто бы ему карабины не доверил. Безликий все делал правильно. Никакие сомнения или волнения не могли отразиться на его доведенных до совершенства движениях. Но Исла все равно до дрожи стискивала кулаки, сдерживая непрошенный порыв выхватить у Града карабин. «Готово!» — читался магистр, подсадив на снаряд поцелуй Абиссали. Ох, что это было за плетение! Воистину, экселленс Ризант — настоящий гений, если смог сотворить его. Милари и Гран-Мирадон по сию пору изредка снились кровавые ошметки, которые превратились в милитарии капитулата после ее выстрела во время штурма перстов Элдрима. Теперь главное, чтобы брат не промахнулся. Заперев затвор фокусной камеры, Град осторожно поднял изобретенное наставником оружие и уставился в прицельный окуляр. Один из его перстней еще раз мигнул, формируя заклинание орлиного взора, после чего безликий замер, словно превратившись в статую. «Давай, Град, не оплошай, брат!» Беззвучно шептала Исла, не сводя глаз с ближайшей защитной полусферы, выделяющейся в бушующем море лавийского войска. Карабин дернулся в руках милитария, и практически в тот же миг на стенке магического купола взбухла яркая вспышка. «Есть попадание!» — азартно выкрикнул Град и сразу же выпустил в небо зеленый сигнал. Вражеское защитное плетение не исчезло, но сквозь его полупрозрачную пленку, благодаря орлиному взору, прекрасно удалось рассмотреть кровавый смерч, поднятый взрывной волной поцелуя Абиссалии. Сомневаться не приходилось. Все, кто скрывался под куполом, погибли. «Молодец, брат!» — возликовала Полночь, однако быстро сникла, вспомнив об оставшемся кардинале. «Это было несложно», — спокойно отозвался Град. «Но что делать со вторым? Нужно разыскать великого наставника и сообщить ему». «Хорошо, займись этим сам», — кивнула Исла. «А как же вы, госпожа?» «Попробую еще кое-что. Дай-ка сюда». Милария Гран-Мирадон забрала у безликого карабин и сформировала плетение катапульты. «Постойте! У вас же больше нет особых снарядов!» Продолжение реплики магистра утонуло в шуме ветра. Озаренная, понимая, что время на исходе, не решилась тратить его на размышления и обсуждение планов. Она просто действовала. Еще в полете Исла оценила расстояние от крепостной стены Элдрима до последнего защитного купола лавийцев. До него, как назло, было не меньше 300 шагов. Солидное расстояние, которое не поможет перепрыгнуть даже под завязку накачанной энергии катапульта. Нет, в теории, конечно, это реально, но нужно иметь в виду, что хрупкое человеческое тело не выдержит такой нагрузки. До цели только мешок с переломанными костями и долетит. И как бы Исла ни старалась отыскать выход, получалось, что выстрел из карабина – это единственный разумный шанс остановить последнего кардинала. Но легко сказать. «Катись она все в Абиссалию!» — прошипела озаренная, злясь и на себя, и на трусливых Альве, которые не рисковали приближаться на дистанцию магической атаки. «Надо сделать хоть что-нибудь, иначе многолетние усилия пройдут прахом. И нельзя постоянно ждать, что экселленс Ризант появится и спасет ситуацию. Он рассчитывает на свою помощницу, и она должна оправдать возложенное на нее доверие, даже если ради этого придется навсегда остаться на страницах Арии Вечности». Злая решимость завладела безликой. А вместе с ней, кажется, в голову пришла и спасительная идея. Приземлившись после очередного использования катапульты, Исла привлекла внимание суетящихся поблизости защитников. Сейчас она находилась практически у самых стен, и потому здесь было весьма многолюдно. Солдаты таскали бочки со стрелами, ведра с какой-то субстанцией, дрова для костров, булыжники, Да и боги ведают, что еще. Не обращая внимания на суету и переполох, царивший вокруг, Милария Гран-Мирадон сплела чары праха и швырнула прямо себе под ноги. «Эй, что ты делаешь?» — крикнул кто-то, заметив, как под действием заклинания участок мостовой постепенно превращается в пыль. Озаренная на этот оклик даже не отреагировала. Она дождалась, когда прах разрушит булыжники, а затем создала воздушную волну. «Ха-ха-ха! О, боги, где твой разум? Что ты творишь?» — завопили на безликую защитники. Но она вновь проигнорировала все претензии. «Время уходит, не до разговоров!» Опустившись на колени, Исла сдернула с пояса мешочек, в котором носила пригоршню отлитых пуль, самых обычных, свинцовых, но с остальным сердечником. Так, по словам экселленса Рязанта, они разили гораздо эффективней. Следом после этого озаренная дернула цепочку на своей шее и извлекла из-под одежды кольцо, подаренное наставником еще перед путешествием в Бессалийские пустоши. Взяв одну из пуль, Исла вдавила ее в землю, сделав подобие формы. На самое дно дрожащими пальцами аккуратно уложила грубо выковыренный из оправы перстня кровавый алмаз. Потом, обжигаясь до волдырей и рыча себе под нос ругательства, безликая принялась плавить пулю чарами горелки. Стальной сердечник, который с легкостью выдержал испытание пламенем, пришлось выбросить. Процесс занял у аристократки совсем немного времени. Свинец был очень податливым металлом и плавился легко, но ей показалось, что прошла целая вечность. В конце концов, Исла, поплевав на обожженные пальцы, извлекла еще горячую, но уже застывшую пулю. Наставник всегда заострял внимание на том, что снаряды для этого необычного оружия должны иметь идеальную форму, иначе это повлияет на точность выстрела. Интересно, получилось ли? Еще одна катапульта, и Милария Гран-Мирадон взлетает на крепостную стену. На сей раз ей немного и не повезло, и она приземлилась прямо на голову одному из защитников. Тот с перепугу едва не рубанул Ислу топором, но озаренная вовремя успела закрыться куполом коры. Не слушая, что там ей орет разгневанный солдат, аристократка припустила к парапету и спряталась за него, дабы не поймать ненароком пущенную из земли стрелу. Ну вот и все. Момент истины настал. Либо Исла докажет всем, включая себя, что она не бесполезна, либо же слова ее отца, которые Милария Гран-Мирадон слышала с самого детства, окажутся пророческими. «Твое единственное предназначение — рожать детей и греть постель супруга. О большем тебе нечем и мечтать», словно наяву услышала женщина наставление родителя, которыми тот с измальства обрубал любые неправильные, по его мнению, стремления дочери. «Спасибо тебе, папенька, за мою несгибаемую веру в собственную ничтожность», иронично усмехнулась своим мыслям озаренная. «Но сейчас прочь из моей головы. Не мешай, старый ты пенек». Предельно старательно сформировав конструкт поцелуя Абиссалии, Исла пересадила его на кусочек кровавого алмаза, проглядывающий из объятий серого свинца. Теперь осталось осторожно уложить пулю в дульное гнездо, создать активирующий конструкт, запереть фокусную камеру и упереть приклад в плечо. «Спасибо, проклятый Альве, что лишили меня одного глаза. Теперь мне будет проще вас целиться», — зло прошипело себе под нос Исла. Совершив полный выдох и освободив легкие от воздуха, как учил наставник, озаренная заглянула в окуляр карабина. С орлиным взором вражеский купол казался таким огромным, что промазать по нему было очень трудно. По крайней мере, в это хотелось верить. Исла уже готовилась выстрелить, но тут ее толкнул кто-то из защитников, сбив концентрацию. «Да чтоб вас всех!» — зарычала озаренная и выставила у себя за спиной колдовской барьер. «Теперь-то ей точно никто не помешает». Вновь те же самые приготовления. Полный выдох, тщательное прицеливание через окуляр. «Раз, два, три!» Палец аристократки плавно нажал на спусковой штифт, и приклад ударил в плечо с такой силой, что рука отнялась и повисла безжизненной плетью. Кажется, Исла от переживаний влила слишком много энергии в активационный конструкт. Но слава всем богам, обошлось без инцидентов. А то во время испытаний бывали случаи, когда фокусные камеры нового оружия взрывались, не выдерживая мощи помещенных в них заклинаний. Несколько секунд понадобилось Миларии Гран-Мирадон, чтобы оценить результат своего выстрела. Для этого она едва ли не свесилась между крепостных зубцов, чуть не получив в лицо с десяток арбалетных болтов. Но какая же это была мелочь! Она попала! Точно в чужой купол! Пускай на метр ниже и левее, нежели целилась, но все же! Огненный вихрь вперемешку с багровыми обрывками взметнулся под колпаком магического щита и вскоре улегся, оставив после себя кровавый хаос. «Ох, Анрис, свирепый покровитель войны! Спасибо, что направил мою руку!» Со слезами на единственном глазу прошептала Исла. Сил не оставалось даже на то, чтобы порадоваться. но аристократка все же заставила себя пустить небо-зеленый сигнал. Наставник должен знать, что его верная помощница справилась. Она не подвела его».